что остается детям? Порой они и не хотели бы бунтовать. Они взвинчивают в себе чувство протеста искусственно, проявляют непослушание по любому поводу, потому что иначе сверстники обольют их презрением. Именно так повела себя в Америке молодая армянка. Она росла дерзкой и непослушной. Родители утратили над ней власть. Когда они пытались ей что-то запретить, она устраивала настоящий трагический спектакль с рыданиями и запираниями в комнате. Грозила убежать из дому. Грозила вызвать специальную комиссию, которая следит за тем, чтобы родители не мучили детей. Рассказывала жуткие истории про школьных подруг, которых родители довели чуть не до самоубийства своим непониманием американской жизни, и таки убежала из дома в 16 лет. Но, слава богу, ни на улицу, ни в цирк, ни в притон, а в церковь, под венец, то есть вышла замуж за первого, кто догадался позвать ее. Им оказался молодой пуэрториканец, к счастью, вполне приличный, подающий надежды юнош, хотя и католик, отличный водопроводчик. И они уехали в другой город, так что для бедных родителей она все равно что пропала, исчезла из их жизни. Молодожены, придя в себя после медового месяца, не разочаровались друг в друге, как это часто бывает. Оказалось, что у них очень много общего. Они, например, оба полюбили автомобильные побоища, где всякие огромные грузовики давят старый автомобиль, или сшибаются друг с другом, или гонщик разгоняется и прыгает через 10 машин, составленных в ряд. Армян и пуэрториканцев роднит также любовь к перцу и чесноку. Перец и чеснок — главные защитники здоровья у этих народов. Действуют лучше всяких современных лекарств. Еще моим молодоженам нравилось ходить на похороны. Они дружно плакали над могилами незнакомых им людей, и особенно они полюбили китайские похороны. Может, потому что там принято сжигать на огне денежные купюры в память усопших. При виде горящих купюр родственники рыдают как-то особенно искренне. У обоих молодоженов была работа. Им нравилась их квартира, их соседи, их город. Все шло хорошо, за исключением одного. Молодая армянка никак не могла забеременеть. А им очень хотелось иметь детей. Врачи только разводили руками. Оба супруга были здоровы, у них не было отклонений от нормы, но никакие процедуры и лекарства не помогали. Кто-то научил жену, что нужно после любовных игр постоять на голове. Тогда, мол, семя легче стечет в правильное место. Она стояла часами, но безрезультатно. И тогда она пошла к гадалке, не такой, которая принимает в кабинете с телевизором и дипломами на стенах, а к настоящей, к цыганке из табора. Та почитала линии на ее ладони, раскинула карты, сожгла пучок волос и уверенно вынесла приговор из трех слов. Какие это были слова? А? Родишь от соплеменника. И армянка почему-то сразу ей поверила. Она любила своего пуэрториканского мужа, но чувствовала на себе какую-то родовую печать. Может быть, это слезы родителей отлились в такое заклятие? Или какой-то древний армянский дух держал ее чрево затворенным? Она не хотела разбираться. Она просто начала ходить по воскресеньям в армянскую церковь, одинокая, печальная, одетая в черное. И, конечно, вскоре мужчины стали бросать на нее горячие взгляды.